Глава 30. Даже Донателло предполагает, что во всем виновата Мерседес. «Так что ты наделала?» — спрашивает она, подходя к кровати. От нее пахнет работой и маслом. Она стаскивает с себя черное платьице из тех, в которые Серджио в качестве униформы обрядил весь персонал ресторана после того, как увидел слуг на яхтах. «Что?» — гневно вскидывается Мерседес. Донателло бросает платье в корзину для белья. «Ты наверняка что-то натворила. Они даже не отправили тебя на машине». «Я слишком устала», — думает Мерседес. Прошагав 2 часа, она вернулась домой, терзаемая жаждой и вся в пыли. Идиотские туфли натерли мозоли, которые полопались и теперь сочились влагой. Все были слишком заняты, чтобы обратить на нее внимание, поэтому она просидела одна в их с Донателлой спальне в ожидании сестры, уверенная, что та будет на ее стороне. «Значит, ты считаешь, будто это я что-то натворила?» — спрашивает она и, не успев договорить, заливается слезами. Лариса приносит ей тарелку с сосисками и чечевицей, ее любимое с детства блюдо, и обнимает. «Мне так жаль», — говорит она. «Я боялась, что случится что-то подобное». «Да? Почему же тогда не остановила?» — думает Мерседес. Она плачет и ест, еще плачет и снова ест. Зверский голод она почувствовала только в тот момент, когда поставила на колени тарелку. «Я больше туда не вернусь», — говорит она. «Ни за что», — отвечает Лариса и гладит ее пыльные волосы. «Алла, Мерседес, тебе нужно в душ». «Это было ужасно», — говорит она и не может сдержать новый приступ рыданий. У Ларисы мрачнеет взгляд. «Ах ты моя девочка», — говорит она. «Бедный мой ребенок». Серджио, увидев ее в дверном проеме, вообще никак не отреагировал на происходящее. С тем же успехом она могла быть невидимкой. Когда она встает на следующее утро, надевает передник с июля, висевший без дела на внутренней стороне двери, и отправляется работать в ресторан, он не обращает на нее внимания. Лишь бросает долгий, злобный взгляд издалека и уходит внутрь. «Не переживай насчет него», — говорит Донателло. «Он просто беспокоится насчет денег». «Тупая скотина», — добавляет Лариса. «Он мне не верит», — мрачно произносит Мерседес. «А он хоть раз в жизни принимал правду, если она его не устраивала?» — спрашивает Лариса. «Не волнуйся, доченька. Главное, мы тебе верим». Мерседес уже не в первый раз подозревает, что Лариса сожалеет о том, что выбрала Серджио отцом своих детей. На пристани весь день тихо. После ланча к ресторану подъезжает лимузин из замка. Из него выходит шофер и достает из багажника мешок с вещами Мерседес. Потом подходит к двери, держа его так, словно там и в самом деле грязное белье. Никаких улыбок, никаких миленьких бутылочек с водой. Никаких щедрых обещаний на будущее. Лариса берет мешок, не говоря ни слова. А Серджио смотрит на пристань, где должна стоять принцесса Татьяна, и в упор отказывается замечать дочь. 3 часа. Она убирает за последним клиентом остатки обеда, когда со стороны Калле Розита на площадь в развалочку выходит Феликс Марина. Не дать не взять типичный кутила в шортах цвета хаки и полосатой футболки. Приветственно машет своему отцу, от которого его отделяет несколько кораблей, и направляется в Ред-эль-Пеше. Мерседес одолевает внезапная слабость. Новость уже успела разлететься, и теперь он пришел над ней посмеяться. Она знает, что он о ней думает. Что все они думают. Она прекрасно видела выражение его лица, когда шагала за Татьяной с видом побитого щенка. Какая же она дура. Круглая дура. Она смотрит на мать, глазами умоляя вмешаться. Но внимание Ларисы вдруг без остатка поглощает рассказ посетителя о посещении им храма, и она решительно не желает поворачиваться к ней лицом. «Риджо», — говорит он своим задиристым мальчишеским голоском, который ее так бесит, подойдя к краю террасы. В руках у него старый ржавый якорь и кусок ярко-голубого причального троса. Она с подозрением смотрит на них. Феликс пинает огромную катку для цветов между Мерседес и улицей. Выглядит смущенным. будто то, что он делает, нелегко ему дается. «Хола», — наконец говорит она, — «я тут повстречал твою сестру». «И что?» «Она сказала, ты вернулась». «Началось». «Да», — отвечает она, — «и?» «Мы сегодня собрались в Рамло», — продолжает он. «Я, Лизбета, Мария и Луис». «Рада за вас», — заносчиво отвечает она и ждет. Луис утопил свою удочку. «Ну и дурак». «Там очень глубоко», — говорит Феликс. «Мы не можем ее достать». «Какая жалость». «Ну и?» «Но могу поспорить, что ты сможешь», — говорит он. Сердце Мерседес ёкает. «Я?» «Ну да. Разве здесь есть кто-то еще?» «Да нет». «Ну так как?» — спрашивает он. Она колеблется. Люди на Ла-Кастелане переменчивы. Никогда не знаешь, что в действительности им от тебя нужно. «Я сейчас помогаю маме», — говорит она. «Ничего страшного!» — кричит ей Лариса, суетясь вокруг кофемашины. «У меня все под контролем». «Гляди, у меня есть якорь», — говорит Феликс, «чтобы ты могла без проблем нырнуть на дно». «Мы уже полдня на это потратили». «Рамло?» — спрашивает она. Он согласно кивает. «Но там же совсем не глубоко», — говорит она не без презрения в голосе. «Мне приходилось нырять куда глубже». «Ну так идем, хватит дурить», — говорит Феликс и поворачивается, чтобы уйти. «Или ты думаешь, мы там до вечера будем прохлаждаться?» Посмотрев на мать, Мерседес видит на лице Ларисы улыбку. «Понятно», — думает она. «Значит, ты все это подстроила. Вместе с Донателлой». Она встает из-за стола и припускает вслед за Феликсом. «Здорово, что ты вернулась», — небрежно бросает он на ходу. «Мы по тебе скучали». Мерседес сияет от радости. «На самом деле, та девчонка тебе совсем не нравится, верно?» — добавляет он. Она думает о контракте. «Мне можно такое говорить?» Решает лишь неопределенно промучать. «Анна София недавно сказала, что с тобой обращаются как со служанкой». «Мне нельзя об этом говорить», — отвечает Мерседес. На углу Феликс останавливается и оглядывает ее с ног до головы. «Мы так и думали». Потом идет дальше и добавляет. «Твой отец тот еще тип. Не могу поверить, что он продал собственную дочь». На следующее утро в 11 часов принцесса Татьяна входит обратно в порт, а через пару минут появляется лимузин из замка. Машина не глушит мотор, пока Мэтью Мид с трудом тащится по трапу, пожимая руки и похлопывая по спине встречающих. Когда Мерседес слышит отражающиеся эхом от воды и камней голоса, ее наполняет ужас. «Скоро Татьяна будет здесь», — думает она. «Но я не стану прятаться». Катер, присланный с одной из стоящих на пристани яхт, увозит пару гостей с яхты. Откинувшись на сиденьях, они пьют из больших бутылок воду и весело хохочут. Судя по всему, они веселились на славу, пока дочь Мида устраивала Мерседес настоящую пытку. Она наблюдает за происходящим, когда к ней подходит Донателло и встает за спиной. «Не хочешь зайти внутрь?» — спрашивает она. «Уверена, на кухне есть чем заняться». «К черту!» отвечает на это Мерседес и берет лоток для столовых приборов, чтобы начать сервировать столы. «Это мой город, не их». Донателло дает ей 5. Жест они недавно переняли из какой-то передачи по спутниковому телевидению, которую Мэтью установил в их гостиной наверху, чтобы Татьяна в любой момент могла что-нибудь посмотреть, хотя сумма ее визитов в квартиру над рестораном Ре равнялась 1. Выражение ее лица, когда она сидела на краешке плетенного бабушкиного диванчика и буравила взглядом выщербленный стакан, в котором ей подали пепси-колу, убедительно демонстрировала, что ждать повторного посещения не стоит. Но телевизор у них не забрали. Возможно, что он навсегда останется у них. Серджио стоит, нахмурив брови, у входа в ресторан. «Донателло, мать велит тебе сходить в булочную». «Серьезно?» — раздраженно фыркает та. «Может, пусть лучше Мерседес сходит?» «Не будь такой перра», — — говорит он. «И делай, что тебе велено». Донателло со вздохом развязывает фартук. «Остальные сегодня куда-нибудь собираются?» — спрашивает она. «Если да, то тебе лучше пойти с ними». «Может, позже», — отвечает Мерседес. «Феликс куда-то собирался со своим отцом». «Ой-ла», — говорит сестра. «Наш Феликс Марино, король всего и вся. Без разрешения Феликса Марино мы теперь ни шагу». «Отвали», — одергивает ее Мерседес, но не может сдержать улыбки. Прострекотав над головами, вертолет направляется в сторону континента. Машина возвращается. Кто бы ни сошел с яхты следующим, почетный караул не полагается. Ни МИДа, ни его сердечных приветствий. Открывается дверь служебной лестницы, и над бортом показываются головки. Девушки. Трое. Ниже, чем когда поднимались на борт, так как избавились от каблуков и надели свободные платья и спортивные костюмы. Больше никакой облегающей лайкры. Смутных животиков, выставленных на показ, тоже. Они больше не на службе. Шагают, будто старухи. Со стороны может показаться, что у них болят суставы. Держатся за планшир с таким видом, словно боятся упасть. Не смотрят ни вправо, ни влево. Лишь прямо перед собой, на дожидающуюся их машину с работающим двигателем. И друг на друга тоже не смотрят. Мерседес ждет четвертую, пытаясь вспомнить, как она выглядела в день приезда, но все они кажутся на одно лицо — губная помада и эластичные кружева, так что память ее подводит. Она не смогла бы отличить одну от другой. Пропавшая девушка — лишь смутный образ. Длинные светлые волосы, груди, ноги, ягодицы. Без лица. Водитель открывает дверцу, девушки усаживаются в машину и уезжают. «Любопытно», — думает она. «На что это ты так засмотрелась?» — спрашивает Лариса, остановившись рядом с ней. «Мне казалось, их было четверо», — отвечает Мерседес. «Четверо кого?» «Девушек». Мать мрачнеет. Если она даже видела, обсуждать не станет. О таких вещах не принято говорить, особенно людям приличным. Такие девушки словно не существуют. «Разве не четверо?» «Понятия не имею», — произносит Лариса. «Разве ты не видела, как они поднимались на борт?» «Видимо, не заметила», — пренебрежительно отвечает она и уходит подать на девятый стол кролика со спагетти. Татьяна заявляется на следующее утро в половине десятого, как ни в чем не бывало. Шагает со своей пляжной сумкой по террасе, приветственно машет Серджио, который отвечает ей аналогичным жестом, и мимо столов, где завтракают клиенты, шествует к Мерседес. «Ты опоздала», — произносит она. Мерседес решительно выпрямляется и отстраненно на нее смотрит. Ночью ее научила этому Донателло. Теперь ее ледяной взгляд идеален. На секунду, всего на секунду Татьяна замирает в нерешительности, а потом говорит: «Ладно тебе, мерси, что это с тобой? Ты все еще про тот случай? Боже, это же была просто шутка!» «Мерседес», — отвечает она. «Меня зовут Мерседес». Гнев придал ей храбрости. «Я не твоя вещь, чтобы называть меня, как тебе захочется». Она смотрит Татьяне в глаза, смело выдерживая взгляд. «И первые глаза не опущу ни за что на свете. Пошла ты к черту!» «Да пофигу», — отвечает Татьяна. Мерседес твердо стоит на своем. Противостояние длится целую минуту. Чтобы чем-то занять мысли, Мерседес считает секунды. «Я с тобой не пойду», — посылает она мысленный сигнал. «Никакие мы с тобой не подруги». Татьяна опускает взгляд, поворачивается и направляется обратно на яхту отца. В половине двенадцатого снова подъезжает машина, но на этот раз едет не к яхте, а останавливается перед Ред-эль-Пеше. Из нее выходит Луна Микалев и, не обращая на женщин никакого внимания, проходит внутрь. «Ой-ой», — восклицает Донателло. «Перестань», — осаживает ее Мерседес. «Все в порядке», — говорит Лариса. «Я тебя в обиду не дам». Через 5 минут Луна Микалев выходит и сразу садится в машину. На послеполуденной жаре они трудятся в поте лица. Шприц с апиролем, кампари сода, 3 пива, джин с тоником. Кому в такой зной придет в голову употреблять алкоголь? Конечно же, тем, кому нечего делать. «Мерседес!» — зовет с порога ресторана Серджио. «На 2 слова». Она идет к нему. Лариса кивает Марии с Донателло, веля взять на себя закрепленные за ней столики, и снимает передник. Серджио стоит к ним спиной, облокотившись на барную стойку. «Завтра ты вернешься туда», — говорит он. «К 9 утра». «Нет», — отвечает Лариса. «Да», — заявляет Серджио. «К этой девчонке я ее больше на пушечный выстрел не подпущу», — стоит на своем Лариса. «У тебя нет выбора», — отвечает он. «Есть, и у нее тоже. Пусть найдет себе другую девочку для битья». Серджио поворачивается. На его лице из-под загара проступает бледность. «Она подписала контракт». Лариса презрительно фыркает. Он протягивает руку и показывает лист бумаги. «Вот. Видишь?» Лариса хватает контракт и рвет его. 1, 2, 3, 4. «А это ты видел?» — бросает она ему в лицо. Серджио со вздохом наклоняется собрать обрывки. «Не дури, Лариса. Каждый из вас подписал по 4 экземпляра. И что они сделают? Не потащат же туда силком?» Он выпрямляется и с багровым лицом орёт. «Глупая, тупая ты женщина! Ты что, даже не прочла, что подписываешь? Хоть кто-то из вас прочел?» Мерседес наблюдает за ними обоими. Она понимает, почему он на самом деле злится. Он и сам не прочел. Серджио перебирает бумаги, находит нужный пункт, тычет в него пальцем, указывая жене. «Нам придется вернуть деньги». «Что?» — возмущается Лариса. «Всю сумму». «А как насчет тех нескольких недель, которые она уже отработала?» «Без разницы. Он платит за работу полностью, а не за какую-то ее часть. Мы нарушили контракт». Молчание. «Я и не сомневалась, что он купил меня оптом», — думает Мерседес. «Он знает, что рядом с его перро человека могут удержать только штрафные санкции». «Дошло! Все наше новое оборудование, наша новая кухня, новый навес. Нам просто нечем платить!» Лариса до боли стискивает зубы. «Не говоря уже о компенсации», — продолжает он, вновь роется в бумагах, находит нужную страницу и потрясает ею в воздухе. «Компенсации? Да, взгляни вот сюда, пункт о штрафах!» Так тихо. Никто не дышит. Лариса закрывает лицо руками. Донателло на террасе замирает, засунув руку в передник, чтобы отсчитать сдачу, и окидывает их долгим взглядом. В 8:55 утра Татьяна сходит с трапа и направляется в Ре, лучисто улыбаясь. Победоносно. «Ну что, готова?» — спрашивает она. Мерседес согласно кивает. Татьяна поворачивается, чтобы уйти, и говорит: «Мне надо разобрать гардероб. Ты вполне можешь мне в этом помочь». Оглянувшись назад, она видит, что Мерседес по-прежнему стоит на пороге ресторана, страшась грядущего дня. Ненавидя ее, чувствуя на себе обжигающий взгляд Феликса, который в этот момент как раз снимает со стоек высохшие сети и складывает, чтобы потом вернуть их на лодке. «Ну же, мерси!» В голубых глазах Татьяны играют победоносные искорки. «Мы не можем торчать тут целый день».